«Это точно не про меня», — заметил Саша. «И думаю, что материализм виноват не больше, чем математическая логика. Мне приходилось встречать и высоконравственных атеистов, и совершенно аморальных верующих». «Не может быть», — возразил Ушинский, — «последние только говорят, что верят, и в Библии можно с таким же успехом найти оправдание деспотизма, как и в размышлениях материалистов. Есть какая-то причина всей этой мерзости, но она не в неверии». В воскресенье утром вернулся папа. Его ходили встречать на станцию чугунки. Он вышел на платформу в сопровождении свиты и поочередно обнял всех членов семьи. А Саша думал о том, известно ли царю о его бурной деятельности и как папа к ней отнесется, когда узнает. Глава 25. После встречи на вокзале пошли в церковь на службу, и папа ни словом не коснулся организации школ, а потом он удалился в свой кабинет с военным министром Сухозанитом. Ну и слава богу. А Саша поехал в Михайловский дворец в сопровождении Гогеля и камердинера Кашева. Народу у флигеля собралось раза в два больше, чем в прошлое воскресенье, когда открывали школу Магнитского. Под сотню человек. Учебных пособий не хватало с вероятностью 100%. Публика, если ее можно так назвать, была разношерстной. По возрасту лет от 10 до 40, некоторые бородатые усаты, в картузах, поддевках или зипунах, холщовых штанах и лаптях, сапоги, редкость. Потенциальные ученики сняли картузы и поклонились в пояс. Запах от толпы шел не аристократический. Более того, многие сжимали двумя пальцами дымящиеся папироски. Саша поднял руку и громко сказал: «Дорогие мои, прошу не курить. Моя тетя, которая отдала нам этот флигель под школу, если почувствует запах табаку, всех нас без разговоров выгонит в шею». К его удовлетворению папироски были потушены. Правда, окурки брошены на землю и раздавлены лаптями. Ладно, может, не заметит. Кропоткин с пажами был здесь. Саша обнялся с будущим анархистом, с остальными ограничился рукопожатиями. «Надо учебники докупать», — сказал Саша. Присутствующих попросили поднять руки и пересчитали по головам. Кашеву и денщику Кропоткина выдали учебники в качестве образца, и оставшиеся деньги отправили к Вольфу с наказом купить 70 комплектов. На этом деньги кончились. Саша очень надеялся, что магазин Маврикия Осиповича открыт по воскресеньям. Зато преподавателей хватало. Саша решил разбить присутствующих на 4 класса. Как раз столько комнат было выделено под школу Магнитского во флигеле. В толпе стояла девочка лет 15, одетая, как крестьянка, в длинную юбку, поддевку, лапти и белый платок. Довольно милая, с большими глазами и свежим лицом. С ней был мальчик помладше с задорным взглядом, в штопанном зипуне и совершенно драных лаптях. Сквозь дыру проглядывала не слишком чистая кожа большого пальца. Девочка заметила на себе княжеский взгляд, зарделась и на всякий случай еще раз поклонилась в пояс. «Подойдите», — сказал Саша, и тут же засомневался в выбранной интонации. «Не слишком ли по-барски звучит?» Девочка взяла за руку мальчика, и они подошли. «Здорово, что вы здесь», — сказал Саша девчушке. «Как вас зовут?» «Меня Настей», — бойко сказала девочка, — «а это мой брат Ваня». «Хорошо, что брат мог оказаться мужем, учитывая местные традиционные ценности и национальные скрепы». Она улыбнулась, и на щеках появились ямочки. «Я с братом посижу?» — спросила она. «Я не буду мешать, мы на веретене работаем». «Где?» — переспросил Саша. «На веретене, это бумагопредельная фабрика», — подсказал Гогель. «Да», — кивнула девочка. «Помогаем ткачам, корзины с пряжей подносим». «А откуда про школу узнали?» — спросил Саша. «У меня старший брат на механическом заводе работает», — объяснила Настя. «Паровозы делает. Он и сказал, чтобы я Ваню сюда привела». «А сам что не пришел?» — спросил Саша. «Некогда ему, семейный он». «Ладно», — сказал Саша, — «пусть приходит, как будет время. А просто так сидеть у нас нельзя, только учиться». «А можно?» — спросила девочка. «Конечно». Саша выдал ей и брату Ване по пособию Главинского, азбуки с картинками, перу с чернильницей и прописем. Обернулся к Гогелю. «Григорий Федорович, не могли бы вы одолжить мне до вечера 10 рублей?» Гогель с готовностью достал кошелек и вытащил ассигнацию. Саша взял и отдал Насте. «Купите брату сапоги, а то октябрь уже, не приведи Господи простудиться». Взял Настю за руку и повел ко входу. Крикнул остальным: «Пойдемте». Рука его, коснувшаяся девичьей ладошки, была, как и положено, в перчатке, но организм вспомнил, что ему уже 14 с половиной. Это было некоторой неожиданностью. До сих пор на всех представительниц низших сословий Саша реагировал примерно, как Дон Румата на Дону Акану. Но от Насти пахло, кажется, ромашками. Этого еще не хватало. У стен дворца она пасла гусей. Вряд ли это вариант барышня-крестьянка, но вариант бедная Лиза его тоже не очень устраивал. Он живо представил себе статью в колоколе под названием «Великий князь Александр Александрович заманил бедную девушку в свою воскресную школу и соблазнил ее. Наша все мог себе позволить переспать со всеми пейзанками в своем имении, а он уже вряд ли». Колесо времени со скрипом повернулось и остановилось под лозунгом. Простолюдины тоже люди. Они вошли в класс, и он отпустил ее руку. Пожалуй, с облегчением. Настя с братом села на первом ряду и смотрела на Сашу, как на икону Спасителя. Глаза у нее были серые, как у Жуковской. Из-под платка выбилась светлая прядь. Саша пошел инспектировать классы на предмет, всем ли хватило места, несколько отвлекся. Хватило, но впритык. Зато учителей иногда по двое на класс. Саша взял себе в напарники Кропоткина, сел за учительский стол и открыл Главинского. Пропустил молитву перед учением и сразу начал с гласных. «Петь, у тебя почерк нормальный?» – тихо спросил Саша. «Ну, так, можешь на доске написать?» Кропоткин взял мел и написал довольно приличную «А». «Это буква А», – прокомментировал Саша. «Давайте произнесем ее все вместе». И класс повторил. «Теперь откройте ваши азбуки, это которые тоненькие с картинками. На первой странице там та же буква, а птица аист, она с этой буквы начинается. Давайте повторим еще раз». Это все был чистый экспромт, но народ внимал и послушно делал все, что говорили. Проблема заключалась в том, что в азбуке буквы шли по алфавиту, а у Главинского сначала А, Э и О. Но Саша придумал выход. Сначала писать нужную букву на доске, а потом искать ее в азбуке. Под рассказы о животных на картинках. Где-то на середине урока до Саши дошло, что в обоих пособиях отсутствует буква Ё, хотя он смутно помнил, что ее ввела, вроде, княгиня Дашкова и начал употреблять Карамзин. Впрочем, Саша предпочитал писать без нее, что ни Грота, ни Эвальда не напрягало. У Главинского, в отличие от азбуки, не было и краткого. После чтения перешли к письму, объяснили, как держать перо, и наблюдали, как великовозрастная публика, чуть не высунув языки, выводит палочки и крючочки, покрывая страницы слоем клякс. Хорошо, что тетрадей купили много. Кропоткин солидно ходил по классу и любовался результатами. С арифметикой пошло лучше, ибо все деньги в своей жизни считали так, что помнили, как пишутся первые 5 цифр. Саша затосковал по счетным палочкам, зато вспомнил, откуда взялись 12-ричная и 60-ричная системы и научил публику считать по фалангам пальцев. В общем, отрубили 3 часа. Саша пригласил учеников приходить в следующий раз, отпустил всех по домам, а потом еще час пожи обсуждали преподавательские методики и делились опытом. «Ну, к следующему разу часть народа отвалится», – предположил Саша, – «будет посвободнее и работать легче». «И тогда царевич взял меня за руку и повел в класс», – говорила Настя, сидя на заваленке у деревянного барака рабочего общежития фабрики «Веретено». «А он красивый?» – спросила подруга Глаша. «Спрашиваешь?» – хмыкнула Настя. «Царевич же, курносый, правда. Но, как улыбнется, что твое солнышко, и шнуры у него на мундире золотые, так и сияют, и здоровый, на голову выше меня. Да ты влюбилась никак?» – Настя вздохнула. «С ума ты не сходи!» – одернула Глаша. «Не ровня он тебе, а потом в петлю полезешь, уши помечтать нельзя, а вам завидно. Представляете, у него денщик, генерал, и он генералу своему приказывает, дай этой девице 10 рублей, пусть брату своему сапоги купит, и дал, а то, только не хочу я Ваньке сапоги покупать, скрадут ведь, лучше по лаптям нам обоим, и то верно», согласилась Глаша, «поберечь лучше, ты теперь девка богатая, вы только не болтайте об этом», попросила Настя. «Могила», пообещала Глаша, «ты книги-то тоже побереги». «Да, кому они нужны, не сапоги же, так продать можно», заметила Глаша. «Эти дорого не продашь», возразила Настя. «Ванька сейчас с ними, а второй-то, говоришь, тоже князь?» поинтересовалась Глаша. «Точно, князь, друг царевича, только он себя князем называть не велит, а велит Петром Алексеевичем, тоже красавец, а то, князь же, учеба-то трудная?» спросила девушка постарше по имени Таня. «Да, нет», улыбнулась Настя, «буквы запоминать. Представляете, есть такая птица аист, у ляхов живет, гнезда вьет на трубах, и начинается на букву А». Саша вернулся как раз к семейному ужину. Вся семья, как обычно, собралась в купольной столовой. Присутствовал даже Никса, который в последнее время часто пропадал на взрослых балах и мажорских тусовках с куревом и шампанским. «Что за затея с воскресными школами?» – спросил папа. Саша рассказал предысторию с письмом Пирогова и последующие события. «Значит, это правда?» – вздохнул царь. «Что-то не так?» – поинтересовался Саша. «Я понимаю твое желание заняться благотворительностью и помочь народному образованию, но что за странная идея самому там преподавать?» «Что же тут странного?» – удивился Саша. «Наполеон сам водил солдат в атаку. Интересные у тебя примеры для подражания», – заметил папа. «И аристократов на фонари. Причем тут это?» – возразил Саша. «Когда император сам ведет армию, иногда неплохо получается. Это не война, ликвидация безграмотности – наше главное сражение». Папа вздохнул. «За мной люди идут», – добавил Саша. 10 пажей в качестве учителей и под сотню учеников». «Я и не надеялся на такой интерес. Значит, это действительно актуально, и мы делаем то, что нужно. Они приходят поглазеть на великого князя», — заметил папа. Никса усмехнулся. «Очень хорошо», — сказал Саша. «Пусть глазеют, если заодно буквы выучат». «Хорошо», — переспросил папа. «Саша, зачем им буквы? Еще вольнодумство какое-нибудь вычитают и не поймут там ничего. Потому что неграмотные армии доживают последние десятилетия», сказал Саша, еще немного и они начнут проигрывать войны. Ликвидация безграмотности, это не моя прихоть, это условие выживания страны. Ты преувеличиваешь, поморщился царь. Но даже если в этом есть доля правды, тебе не обязательно работать учителем. Это совершенно не соответствует твоему статусу. Организуй, находи преподавателей. Ничего не имею против. Если ты мне запретишь там преподавать, то и моим пажам отцы тоже запретят, и дело рухнет. «Не рухнет», — сказал царь, — «ты им не равен. В общем, я не хочу больше слышать о том, что ты сам учишь рабочих. Я им обещал», — возразил Саша, — «я не могу нарушить слово, мою волю, тем более». «Вот именно», — сказала Саша, — «в такой ситуации самураи вспарывают себе живот». Царь хмыкнул. «Ну», — Никса посмотрела беспокоенно. «Саша, но ведь отец прав», — вмешалась мама, — «ты большего добьешься, если сосредоточишься на организации школ. Твоя мать тоже открывает женские гимназии, но ей не пришло в голову идти туда учительницей», — заметил царь. «Интересная идея», — оценил Саша. «Пошло бы быстрее». Отец только покачал головой. «Мне рассказывали, что император Александр Павлович сам принимал экзамены в пажеском корпусе», — сказал Саша. «У тебя не пажеский корпус», — буркнул папа. «Мне кажется, не будет ничего страшного, если Саша будет принимать экзамены», — сказала мама. «Да», кивнул Саша. «Мне нужно иногда вмешиваться в процесс, сидеть на уроках, смотреть, чему там учат пажи, и нет ли какого вольнодумства». «О, да», хмыкнул царь. «Если вдруг нет, то ты добавишь». «Даже не собираюсь», возразил Саша. «Совершенная пастораль, исключительно про птичек и зверушек. Аисты вьют гнезда на крышах и начинаются на А, утка плавает в пруду и начинается на У. Никакой политологии, политической науки», переспросил царь. «Этого еще не хватало. Боже упаси», сказал Саша. «Все совершенно невинно. И без закона Божьего», заметил папа. «И без молитв». Саша оценил степень осведомленности. «Кто донес? Молитвы сложны», заметил Саша. «Моим рабочим хоть буквы выучить. В пособии Главинского большая часть молитв на церковно-славянском. Для учеников это не то, что трудно, это неприподъемно. Я давно говорил, что канон надо на русский переводить. В школе Магнитского у тебя тоже нет закона Божьего», — сказал папа. «Они неграмотные, они-то грамотные, конечно», — согласился Саша. «Но мне казалось, что закон Божий — это для начальной школы. Зачем он в старших классах? Тебе его преподают», — возразил папа, — «и Никсе тоже. Мог бы понять, что он нужен. У нас особый статус», — сказал Саша. «Закон Божий должен быть», — разделяя слова, сказал царь, — «а то в гостиных болтают, что мой сын основал совершенно атеистическое учебное заведение». «Да», — удивился Саша, — «их так волнует школа на 10 человек, их волнует школа, основанная великим князем». «Саша», — вмешалась мама, — «тебе просто надо добавить закон Божий, давай я с Рождественским поговорю». «Хорошо», — смирился Саша, и подумал, что богословие в духе Лейбница может и зайдет любителям задачи Катастроградского. Сочтя, что взаимоприемлемый компромисс найден, папа перевел разговор на другую тему. «А кто такой Кропоткин?» — спросил он. «Очень хороший мальчик», — вступилась мама, воспитанник 4 класса пажеского корпуса и 2 год лучший ученик, из древнего княжеского рода. Его совершенно ни в чем упрекнуть, и может наизусть цитировать целые страницы из Фауста в оригинале, добавил Саша. Саша, обратилась мама к царю, ты его видел у нас на больших выходах, очень приятный, воспитанный юноша. Наконец-то Саша нашел себе друга примерно своего возраста из хорошей семьи. А, сказал папа, ну, ладно. Теперь о более приятных вещах. Саша, я приказал выписать вам с Якоби по 10 тысяч рублей серебром из казны за изобретение радио. Вот это да, воскликнул Саша, и понял, что черт с ним, с законом Божьим. Только у нас сейчас банковый кризис, добавил царь, так что можем выплатить либо серебром примерно к Рождеству, либо сейчас 5% облигациями. Серебром, сказал Саша, я подожду, у меня пока есть. А Якоби согласился на облигации, заметил папа. Он бедный русский ученый, посочувствовал Саша. Кстати, он сделал связь с Москвой, а то от меня же все засекретили. С Москвой? Переспросил папа. Да, я ему объяснил, как, но не уверен, что сработает. Я пока об этом не знаю, сказал царь. Ты думаешь, это возможно? Я уже говорил, что ограничений по расстоянию нет, заметил Саша. Все зависит от размера антенны, высоты, на которой она расположена, и мощности источника, но надо экспериментировать. Может быть, начать с Великого Новгорода, Малой Вишеры или Твери. Денег нет, прямо признался царь. Там нужно 2,5 копейки, сказал Саша. Я, наверное, столько найду. Только мне нужен допуск к проекту. Хорошо, кивнул царь. Надеюсь на твою скромность. С финансами совсем плохая ситуация, поинтересовался Саша. Да, вздохнул папа. А можно с цифрами? Я с цифрами лучше понимаю. В банках примерно в 10 раз меньше рублей, чем могут потребовать вкладчики, раздраженно объяснил царь. Теперь понятно? Почти, невозмутимо сказал Саша. А бюджетный дефицит? 24 миллиона. А внешний долг? Больше 1 миллиарда, вздохнул папа. Теперь понятно, усмехнулся Саша. Ты еще смеешься. Папа, у меня есть одна идея. Ты нашел философский камень? Не совсем, проговорил Саша. И я не знаю, есть ли там 24 миллиона. Да, спросил царь. Говори. Глава 26. В Сибири, я не знаю точно где, но скорее всего недалеко от Байкала, есть река, которая называется Вача, сказал Саша. Я видел во сне, как там моют золото. ГМ, сказал папа. Никогда не слышал этого названия. Выясню у Венцеля, иркутского губернатора, отец кивнул. Возвращаясь к себе после семейного обеда, Саша напевал про себя песенку Высоцкого, которую не решился исполнить из-за крайнего анахронизма, но послал Господь удачу. Заработал свечку он, углядев, что горько плачу. Он шепнул, вали на Вачу, торопись, пока сезон. Что такое это Вача? Разузнал я у Бича. Он на Вачу ехал плача, возвращался хохоча. Вача – это речка с мелью, в глубине сибирских руд. Вача – это дом с постелью, там стараются артелью. Много золота берут. Вечером он предпринял попытку навязать Гогелю одолженные 10 рублей, но гувернер отказался наотрез. «Я-то думал», — сказал он, — «а это же на благое дело». Саша сел за письменный прибор и написал дяде Косте. «У меня появился друг, князь Петр Алексеевич Кропоткин, из смоленских князей, первый ученик 4 класса пажеского корпуса. Мы вместе занимаемся воскресными школами для рабочих. Петя отлично владеет французским и немецким. Может цитировать Фауста целыми страницами. Но он сирота, и мачеха совсем не дает ему карманных денег, а отец играет в скупого рыцаря. Я посоветовал Пете взять переводы. У тебя нет ничего в морском сборнике с немецкого или французского перевести. Английского он пока не знает, но, думаю, это временное явление. Статья на немецком, из которой Саша понял только, что она про какие-то паровые машины, прибыла уже на следующее утро. В среду Саша встретился с Кропоткиным в школе Магнитского на уроке латыни и торжественно вручил статью. «Нужно перевести с немецкого для морского сборника, берешься?» «Да», — кивнул Кропоткин. «Спасибо. Если хочешь, можешь сюда на английский походить», — сказал Саша. «Не пожалеешь. Английский мало, кто знает». «Хорошо», — сказал Петя. Потом они поехали в Царское село, и Саша представил другу Генриха Киссинджера, который в прошлый раз где-то шлялся по дворцу. Рыжий разбойник значительно увеличился в размерах за 5 месяцев жизни во дворце, но стал куда спокойнее. Великодушно дал себя погладить, но быстро удалился на кресло дрыхнуть, а друзья пошли вытачивать для него очередную когтеточку под чутким руководством Лобзина. Кропоткин делать что-либо руками не умел совсем, но старался. После урока столярного дела Саша пошел показывать другу велосипед. Еще утром он спросил у Никса разрешения дать покататься на его велике Кропоткину. «Конечно, конечно», — сказал Никса, — «я иду на охоту». После 8 сентября Никсов велосипед вообще был мало востребован, совершеннолетний братец предпочитал взрослые развлечения, так что Кропоткин подвернулся как раз вовремя. С великим у Пети получалось несколько лучше, чем со столярным станком, и к сумеркам уже мог проехать метров 5 без посторонней помощи. По берегам Царскосельского пруда зажглись газовые фонари и отразились в зеркальных водах. Друзья сошли с велосипедов, поставили их возле лавочки и сели отдохнуть, рядом с воспетым Пушкиным фонтаном с девушкой и кувшином. «Я мечтал о дешевом транспорте для мастеровых и студентов, а получилось княжеское развлечение», — сказал Саша. «Фрибелиусы до сих пор делают только на заказ по 500 рублей штука. Я спрошу у пажей, может кто-то захочет», — пообещал Кропоткин. «Надо ставить массовое производство, а частного кредита нет и денег в казне, тоже. А купцы наши, миллионщики, не горят желанием вбухивать деньги непонятно во что. Мой брат любит писать про экономику», — заметил Петя, — «но я не очень интересуюсь». «С социалистами это бывает», — усмехнулся Саша. «Я не социалист», — четко разделяя слова, — сказал Кропоткин. «Не обижайся», — сказал Саша, — «это я о будущем. С братом познакомишь? Конечно. Его зовут так же, как тебя. Он очень любит поэзию и сам пишет очень легко и звучно. Говорит, читай поэзию, от нее человек становится лучше. Иногда присылает мне в письмах целые поэмы и Лермонтова, и Алексея Толстого. Я тоже люблю Алексея Константиновича», — сказал Саша. «Он сейчас пишет роман из времен Иоанна Грозного. Называется «Князь Серебряный». Как выйдет, ты прочитай. Очень достойно. Против деспотизма. Ты так говоришь, словно его читал», — заметил Кропоткин. Саша таинственно улыбнулся. «Читал, конечно. Фома неверующий. Тебе мало, я действительно вижу будущее. Фрагментарно, не все и не полностью, но иногда очень подробно». Кропоткин на минуту замолчал. «Прочитаю и проверю, наконец», — сказал он. «Давай, а какой у твоего брата любимый поэт?» «Веневитинов», — сказал Кропоткин. «Я даже не помню, читал я его или нет», — проговорил Саша. «Если читал, то совсем не тронуло. Надо исправляться. Мне тоже не нравится», — сказал Кропоткин. «Ты удивишься, но я Некрасова люблю». «Почему это я удивлюсь?» — спросил Саша. «Я его тоже люблю». И прочитал, без отвращения, без боязни. «Я шел в тюрьму и к месту казни. В суды, в больницы я входил. Не повторю, что там я видел. Клянусь, я честно ненавидел. Клянусь, я искренне любил». «Да», — воскликнул Кропоткин. «Именно оно. Слушай, а мы точно не братья?» — спросил Саша. «Твоя матушка точно не служила в юности при дворе?» Кропоткин бросил на Сашу свой огненный взгляд. «Извини», — сказал Саша. «Ну, совсем шуток не понимаешь. Я все равно не могу тебя вызвать», — сказал Кропоткин. «Ты великий князь. Вызвать можешь», — возразил Саша. «Просто за это смертная казнь. Можно подумать, что это тебя остановит. Можно подумать, что я на тебя донесу. Но я не буду с тобой стреляться. Пульну в воздух». «Ладно», — сказал Кропоткин. «Знаешь, отец запретил мне преподавать в воскресных школах. Не по чину», — говорит. «Значит, в воскресенье тебя не будет?» «В воскресенье я буду», — возразил Саша. «Я вытряс разрешение заниматься хотя бы их организацией. Буду инспектировать классы и делать вид, что я не учитель». «Может быть, и правильно», — сказал Кропоткин. «Организатор ты, вроде, неплохой. Организатор должен вести за собой. Представь, Наполеон на Аркольском мосту, в парадном мундире, подпоясанный трехцветным поясом, под революционным флагом, с саблей в руке лично ведет в атаку свою армию, прямиком к победе. И почему папа не нравится этот образ?» Кропоткин усмехнулся. «Меня в детстве учили, что революция – это смерть с косой. Не без этого», – заметил Саша. «Хотя бывают и бархатные революции, и революции сверху, так что косу можно затупить, умеючи. А по поводу школ, просто боюсь, что все разбегутся». «Не разбегутся», – возразил Кропоткин. «В крайнем случае, справимся без тебя, вау», — улыбнулся Саша. «Ты бы знал, насколько мне бальзам на душу идея воскресных школ. Это же самоорганизация, это же сами без понукания и приказа, это горизонтальные связи, Это гражданское общество. Вот оно, работает, реально существует. И придумал не я, придумал Пирогов. И даже не он первый. Будущий анархист улыбнулся. Правда, мне еще навязывают закон Божий, пожаловался Саша. В христианстве нет ничего плохого, сказал Кропоткин. Я тоже не очень религиозен, но мой брат увлекается лютеранством и любит цитировать послания апостолов. И Нагорная проповедь прекрасна. Нагорную проповедь я бы и сам им пересказал, сказал Саша. Но от меня ждут молитв, а я не хочу сводить веру к симпатической магии. Они же думают, что закон Божий – это некая гарантия от всяких бесчинств. Но никакая это не гарантия. В Евангелии сказано «блаженны миротворцы», а попы везде, во всех странах, во всем христианском мире служат капелланами и благословляют паству на войну. «Блаженны миротворцы», сказано 2000 лет назад, и что, история христианства, это история мира, как бы не так, это история войн. Зачем тратить время на то, что не работает? Все-таки ты, Сен-Жуст, заметил Кропоткин, даже в большей степени, чем я думал. Да какой я Сен-Жуст, я смирился, потому что я не хочу, чтобы нас разогнали, потому что школы важнее мелких деталей, вроде молитв в учебниках. Ты прав, сказал Кропоткин, тебе ни за что извиняться. Кстати, мой брат считает, что человек должен иметь цель в жизни, пишет, что без цели жизнь не в жизнь. Он советовал мне избрать для себя цель, но я пока не могу определиться. У тебя есть цель, конечно, улыбнулся Саша, предотвратить революцию. Петя хмыкнул, неожиданно для Сен-Жуста, ничего странного, лучший способ предотвратить революцию, это сделать ее ненужной, заранее перевешать всех аристократов, предположил Кропоткин, во-первых, не бойся, во-вторых, не иронизируй, в-третьих, не поможет, сделать революцию ненужной, это уничтожить ее причины, это не аристократы, Петь, аристократы иногда в ней участвуют, вроде, любимого тобой графа Мирабо. А в чем причина? В отставании от времени. Я пытаюсь его опередить. Я слышал про книгу «Мир через 150 лет», сказал Кропоткин. Она действительно существует? Существует, но не дописана. Хочешь почитать отдельные главы? Еще бы. Я для тебя перепечатаю. Извини, что предлагаю тебе работать Вольтером при короле Фридрихе. Если мне не понравится, я скажу тебе в глаза. Договорились. Предотвратить революцию. Это главная цель, Петя, но есть и помельче. Во-первых, спасти моего отца от рук убийц. Кто же поднимет руку на государя? Удивился Кропоткин. Впрочем, я слышал, что ему писали анонимные письма крепостники и угрожали, если он не откажется от эмансипации крестьян. У крепостников кишка тонка, сказал Саша. Есть ребята и покрепче. Ваши будущие друзья и подруги, например. Кропоткин резко поднялся на ноги. Это просто оскорбительно, сказал он. Вы без всякой причины обвиняете меня в предательстве. Ты, Петя, ты, извини, ради бога, видеть будущее иногда довольно тяжелая штука. Обещаю заткнуться на ближайшие 10-15 лет. Дай бог, если не придется вернуться к этому вопросу. Но, если вдруг мои пророчества начнут исполняться, ты передай твоим друзьям там, в будущем, что ни к чему хорошему убийство царя не приведет, ибо вызовет не революцию, а реакцию. И мне после этого будет крайне сложно проводить либеральную политику. Не факт, что вообще возможно. Почему тебе? Есть же Николай Александрович. Ты верно услышал. У меня есть третья цель. Спасти моего брата. Ему тоже грозят убийством. Нет, я не хотел бы рассказывать подробности, но именно поэтому я увлекаюсь медициной. Кропоткин молчал и продолжал стоять рядом со скамейкой. Тогда Саша тоже поднялся на ноги и обнял друга. «Ну, что мне посыпать голову пеплом?» – спросил он. «Ладно», – нехотя проговорил Кропоткин. «Мир?» – спросил Саша. «Мир?» – кивнул будущий анархист. «Тогда давай еще покатаемся», – предложил Саша. «Темно, конечно, но фонари горят. Осторожнее только, я бы не хотел лишиться моего связанного на той стороне», – и встретил пламенный взгляд будущего революционера. «Да я шучу», – бросил Саша, садясь на велосипед. «Извини, если что», и нажал на педали. В четверг 22 октября Саша получил письмо от Пирогова, внутри была фотография. На ней были не очень приятные на вид круги плесени в чашках Петри в окружении прозрачных областей. «Кажется, у нас получается», – писал знаменитый хирург, – «гной вокруг колонии плесени просветляется. Посмотрите от них на дюйм светлые ореолы. Это какое-то чудо. Попробуем накопить побольше плесени, чтобы проверить на мышах». В нашу воскресную школу пришло 50 учеников. Саша тут же сел писать ответ. Кажется, нас можно поздравить, но необходимо не потерять этот штамм. Возможно, нам просто очень повезло. Отдайте часть ваших грибов Склифосовскому в Москву, а часть ко мне в петербургскую лабораторию. Пусть тоже попробуют вырастить и повторить эксперимент. П.С. В мою воскресную школу пришло почти 100 человек. В воскресенье 25 октября у флигеля Михайловского дворца собралась толпа совершенно невообразимая. Главным образом девушки в лаптях, поддевках и сарафанах под ними. Настя, понятно, посреди них. Вот, что такое сарафанное радио, подумал Саша. Он для них, видимо, вроде Алены Дилана, который не пьет одеколон и говорит по-французски. Желающих положительно некуда было сажать, и учебников снова не хватало. Прихватить с собой дополнительный финансовый ресурс Саша не догадался. Посмотрел на Кропоткина, тот вздохнул и развел руками. Перевел взгляд на Гогеля, и гувернер с готовностью полез в кошелек. «Только при условии, что вы не будете отказываться от возврата долга, Григорий Федорович», — сказал Саша. Генерал кивнул, у него оказалось 20 рублей, чего должно было хватить на 25 комплектов. Новеньких пришло человек 50, ладно, один на двоих, и учеба в две смены. Последнее Саше не нравилось больше всего, не потому что поздно закончится, а потому что половина народу разбежится. Поэтому Саша оставил Кропоткина за старшего и поехал с Гогелем в Смольный институт, где была квартира Ушинского. Константин Дмитриевич проблему понял, принял близко к сердцу, попытался возразить, что по воскресеньям у института хоровое пение, но сказал, что пару классов найдет. Таким образом девушки были пристроены. Приехал обратно, отвел девушек в Смольный, между прочим, пешком, роздал свежекупленные кошевым и лакеем Митькой учебники. Вернулся в Михайловский дворец только к третьему уроку. Честно не преподавал, ибо устал, только наблюдал за процессом. После уроков, когда пажи остались разбирать полеты и скидываться на учебные пособия, Кропоткин попросил слова. 4 дня назад из Казанского университета был исключен 21 студент за овацию на лекции профессора Булича, сказал Кропоткин. В знак протеста еще 137 студентов подали прошение об увольнении или переводе в другие университеты. За аплодисменты, удивился Саша, какой в этом криминал? Они же не линейками по партам стучали. У нас любые демонстрации запрещены, сказал Петя. Как одобрение, так и порицание. Идиотизм. Поморщился Саша. А что за профессор Булич? Доктор славяно-русской филологии, объяснил Кропоткин, популярный лектор либерального направления, недавно вернувшийся из Европы. Понятно, вздохнул Саша. Господи, опять с отцом ругаться. Только не до гауптвахты, попросил Кропоткин. Не от меня зависит, сказал Саша. Впрочем, постараюсь быть максимально политкорректным. Александр Александрович, вмешался Гогель, не стоит, государь вряд ли к этому причастен, он и не знает, наверное, значит, будет знать, отрезал Саша. Никсы за семейным ужином не было, ибо умотал на бал, зато была мама, что несколько обнадеживало. Саша считал ее умеренным крылом своей партии. Папа, начал Саша, а что за история с казанскими студентами, мне какие-то странные вещи рассказывают. Так, протянул царь. «Саша, я не хочу это обсуждать». «Я не обсуждать», — возразил Саша, — «я спросить». «Говорят, их за овацию исключили, то есть ребятам сломали жизнь за то, что они приветствовали любимого преподавателя». «Я сразу понял, что это совершенно невозможно. Ты же не вождь дикого африканского племени, чтобы так поступать». «Врут ведь, да?» Царь скомкал салфетку и бросил на стол. «Саша, почти год назад вышел приказ, воспрещающий студентам изъявлять знаки одобрения или порицания профессорских лекций под угрозой исключения, сколько бы ни было виновных, они его нарушили. Прямо, нагло и откровенно. Зачем он вышел? Поинтересовался Саша. Вторую часть я еще могу понять. Нехорошо издеваться над учителями. Можно просто опросник среди студентов запустить, чтобы они могли оценить преподавателей. И, если им кто-то радикально не нравится, разобраться почему и, может быть, признать их правоту. Цивилизованное, мирное решение вопроса. Ты предлагаешь студентам оценивать преподавателей? Поразился папа. Разумеется, что в этом удивительного? Университет же для них, а не для преподавателей. Не мой портной же меня оценивает, а я, своего портного. Профессор, несколько важнее портного. Конечно, я утрирую, но суть та же. Саша, университет не только для студентов, образование подданных важно для государства. Конечно. Поэтому, если студентам что-то не нравится, можно ли говорить о том, что данный профессор хорошо служит государству? Ведь тому, что он говорит, скорее всего, не верит. Ты просто все ставишь с ног на голову. Сколько раз я это слышал, а мне иногда кажется, что окружающие стоят на голове, но не о порицании речь, в конце концов, а об одобрении. В этом-то что плохого? Профессора не должны увлекаться суетным исканием популярности между студентами, а обязаны добросовестно исполнять свой долг. Надо же, как высокоморально, усмехнулся Саша. Напоминает вольтеровское: врач должен брать деньги не иначе, как с неохотой. Или кантианское: добродетель лишь тогда добродетель, когда по велению долга, а по велению сердца – это уже удовольствие, а не добродетель. «Я поражаюсь твоей начитанности», – сказал царь. «Но почему обязательно Вольтер? Кант не меньше него ханжа. На этом фоне меня просто восхищает наш Бажанов. В наставлениях Никси он писал, что не только народ должен любить своего монарха, но и монарх добиваться любви народной. Чем студенческая любовь к учителю принципиально хуже, особенно, если она стимулирует преподавателя хорошо готовиться к лекциям. Саша, ты не представляешь, что они вытворяли до этого приказа. Топали, свистели, шикали на лекциях профессоров, которые им не нравились. Скопом вставали во время лекции и выходили вон, и могли изгнать любого. Ты думаешь, это было всегда заслужено? Ничего подобного. Так выжили нескольких серьезных ученых, которые их недостаточно развлекали, и тех, чьи лекции казались им слишком сложными. Ты опять сменил тему, мы же об аплодисментах, а не о свисте. Это две стороны одной медали, сказал царь. Надо было вернуть порядок. Порядок нельзя вернуть идиотскими постановлениями. Папа взглянул тяжело, и глаза сверкнули не хуже, чем у Кропоткина. И Саша понял, что отец и подписал идиотский приказ. Глава 27. Саша решил снизить градус дискуссии. Ковалевский это предложил. Да, предложил Ковалевский, кивнул папа. И вначале это их успокоило. Конечно, усмехнулся Саша, потому что проблему загнали вглубь, а теперь, видимо, накипело. Это только начало. Мне неделю назад стоя аплодировал пажеский корпус. Разгонишь пажей в полном составе? Ты не преподаватель, сказал папа, и ты великий князь. Мне аплодировали не потому, что я великий князь, а потому, что обо мне пишет Герцен, и потому что ты сам написал много якобинского бреда. Это не предмет для гордости. Я не горжусь, я констатирую факт. Ты сам понимаешь смысл их аплодисментов. Это не овация, это демонстрация. Конечно, демонстрации-то запрещены, им негде больше высказаться. А они, люди нового времени и хотят быть услышанными. Их не устраивает сидеть с постными лицами, как на похоронах. Они хотят быть гражданами, а не рабами, и помешать этому невозможно. Это мы еще посмотрим, сказал папа. Папа, а если я окажусь прав, и выступления студентов продолжатся, ты отменишь этот приказ? Посмотрим. В понедельник 26 октября Никса, наконец, снизошел до велосипеда. Еще немного, выпадет снег, и я не вспомню, как это делается. Было уже зябко, и ночью у берегов Царскосельского пруда появлялась тоненькая ледяная корка. Братья сделали вдоль берега несколько кругов и сели на ту же скамейку возле родника, где Саша позавчера трепался с Кропоткиным. Из разбитого бронзового кувшина тонкой струйкой текла вода. На скале, на руке у статуи и в воде внизу лежали желтые кленовые листья. «Как видишь, Петя твой велик не испортил», — заметил Саша. «Как-то ты очень быстро с ним подружился», — сказал Никса. «Ну, так, ты-то все время занят». «Да, к сожалению», — признал брат. «Слышал, что сегодня было на государственном совете. Откуда бы? Папа не любит обсуждать это за столом. Аппетит можно испортить», — усмехнулся Никса. «Ты ведь знаешь, что скоро разъезжаются депутаты редакционных комиссий». «Конечно», — сказал Саша. «Дворянские депутаты были созваны царем для обсуждения отмены крепостного права. Перед отъездом они собирались составить общий адрес к папа с просьбой включить их в главный комитет по эмансипации», — сказал Никса, «но не смогли договориться даже друг с другом и составили несколько отдельных адресов. Сегодня их и обсуждали. Все против освобождения, конечно», — поинтересовался Саша. «Не совсем. 18 человек составили очень умеренный адрес с просьбой разрешить им представить замечания в главный комитет по крестьянскому делу. Зато симбирский депутат Шидловский предложил создать олигархический парламент. И твой юнковский, вы с ним знакомы, к Кажется, да, либеральный предводитель либерального тверского дворянства. Он тоже предложил парламент под названием «Хозяйственно-распорядительное управление». Кажется, я раньше слышал это название. Да, от меня. Он мне об этом говорил. И тем дело не кончилось, продолжил Никса. Одновременно с ними подал записку даже не депутат, зато камергер высочайшего двора Михаил Безобразов. Крайне резкую. С осуждением Министерства внутренних дел и редакционных комиссий. С требованием обуздания бюрократии созыва выборных представителей дворянства. Представляешь себе реакцию попа? Он убил их скипетром прямо на госсовете? Поинтересовался Саша. Он не Иоанн Грозный. Усмехнулся Никса. Но близко. Я видел его резолюцию на полях. Непомерная наглость. Надобно начать с того, чтобы его самого обуздать. Вот какие мысли бродят в голове этих господ. Они хотят учредить у нас олигархическое правление. Еще бы не хотели. Философски заметил Саша. Тот случай, когда демократия против прогресса. Они же в большинстве своем против эмансипации. Значит, их парламент проголосует за сохранение крепостного права. И он живо вспомнил, как в 1993-м совершенно четко был на стороне президента Ельцина против красно-коричневого парламента. Все-таки прогресс важнее демократии. И никакое это не лицемерие, как считают некоторые оппоненты. Это как раз очень последовательно. На вершине либеральной системы ценностей жизнь, за ней – свобода, а всякие институты с процедурами, вроде парламента и выборов – только средства. Да какая это демократия, возразил Никса. Это олигархия. Всех дворян нельзя считать олигархами, сказал Саша. Их слишком много для олигархов. Так что демократия, хотя и цензовая, в Афинах не граждане тоже не имели голоса, а граждан было раз в 20 меньше населения Афин, и вряд ли бы они проголосовали за освобождение рабов. Просто не надо идеализировать демократию, есть вещи поважнее. Их накажут за дерзость, сказал Николай. А вот это зря, поморщился Саша. Они просто высказали свое мнение. Решение уже принято, сказал Никса. Даже дядя Костя считает, что записка Безобразова неимоверно дерзка, и в ней соединены самые наглые ложь и клевета. Он предложил, чтобы не дать ему сделаться мучеником, наказать его административным порядком, если по закону осудить нельзя. Его уволят со службы, запретят жительство в столицах, отдадут под полицейский надзор и запретят подавать или публиковать впредь подобные записки. «Какая прелесть!» – отреагировал Саша. «Если нельзя осудить по закону, есть административный путь. И милосердный наш Константин Николаевич – главный проводник подобных мер. Понимаешь, Никса, если нельзя осудить по закону, значит нельзя осудить никак, вообще. Что пусть высказываются в подобном духе, конечно». Тем более, что ничего нового не говорят. А Сунковским что? Отрешат от должности предводителя дворянства и сошлют в Вятку. За компанию, усмехнулся Саша. Никогда не поверю, что вежливый Унковский что-то наглое написал. Его записка была, куда сдержаннее, признал Никса. Но о том же, не совсем, возразил Саша. Я знаю его позицию. Он сторонник эмансипации, причем с землей, и хозяйственно-распорядительного управления. Причем, кажется, всенародного. Это такая наша русская система сдержек и противовесов. Сослали оппонента справа, чтобы никому не было обидно. Оппонента слева тоже надо сослать. Будешь за него просить? Почему же только за него? Как будто Безобразов пострадал не за взгляды. Вы с ним, кажется, антиподы. Ну и что? Понимаешь, Никса, если ты сегодня позволишь заткнуть рот твоему оппоненту, завтра заткнут рот тебе. По поводу Безобразова и Унковского Саша завел разговор с попа на утренней прогулке. Падал медленный снег, тая под колесами ландо. Изо рта шел пар, и ледяная корка хрустела на лужах на дороге. Но это не помешало царю отправиться с детьми кататься по царскому селу в открытом экипаже. Предводитель дворянства Алексей Юнковский, начал Саша. «Я не хочу слышать это имя», — отрезал попа. «Хорошо, хорошо», — кивнул Саша. «Камергер Михаил Безобразов». «О, Господи!» – воскликнул царь. «Я не сомневался, что ты попросишь за Унковского, но Безобразов, он же ретроград до мозга костей, но его вина только в том, что он высказал свое мнение в совершенно недопустимых выражениях. Хорошо, вернемся к Унковскому. Когда мы с ним беседовали в Москве, он был исключительно почтителен и выражался в верноподданическом духе. Я не верю, что он где-то перешел черту допустимого». Царь поморщился, не в верноподданическом духе, а в верноподданической форме, с совершенно бунтарским содержанием. Парламент – это не бунт, это некоторая гарантия против бунтов. Ну, да, возразил царь. Французская революция началась с созыва Генеральных Штатов. Давно не созывали, сказал Саша. Сочли, что надо решить все вопросы, пока не разогнали. В результате 2 миллиона голов. Я не собираюсь сейчас отстаивать точку зрения Унковского. Дело вообще не в этом. Разве депутатов от дворянства собрали не за тем, чтобы они высказали свое мнение? Они его высказали и схлопотали ссылку. Слишком радикальное мнение. Знаешь, меня больше всего печалит даже не наказание за мнение, а тот факт, что наказание не по закону. Административная высылка как эвфемизм для того, чтобы обойти закон. А когда государство начинает обходить свои законы, что ты хочешь от подданных? Ладно, подумаю насчет Унковского, может и погорячился. Но о безобразове даже не вспоминай, папа. Но дело вообще не в личностях, дело в принципе. Царь только покачал головой. Во вторник 27 октября плесень от Пирогова, миновав Москву, довалилась до Петербурга. И гнойные бактерии от Склифосовского тоже. Саша предполагал, что это золотистый стафилококк, но полной уверенности у него не было. Предлагал назвать его зернышки Склифосовского, но последний скромно предпочитал термин микробы гноя. Термостат по чертежам Николая Васильевича был построен в Петерговской лаборатории еще летом, так что оставалось ждать. В пятницу 6 ноября Николай Андреев, руководивший Петерговской лабораторией, отчитался, что колонии плесени достигли в диаметре 2 дюймов, и команда приступает к исследованию ее действия на гнойный микроб. Еще через 10 дней Андреев пригласил Сашу в лабораторию. Кроме Николая Андреева присутствовал крестьянский сын Федор Заваркин, молодой дворянин Владимир фон Рейц, купеческий сын, последователь Земмельвейса, Илья Баландин, которого Саша не застал в прошлый раз, и студент Василий Покровский, любивший возиться с зараженными туберкулезом свинками. Саша порадовался, что он жив. Андреев начал с фотографий. Вот, что было 10 дней назад, Александр Александрович, и показал фото чашки Петри с мутной субстанцией и маленьким кусочком непонятно чего в центре. Блюдце заполнено гнойным микробом, объяснил он, а кусочек в центре – это плесень. А вот, что сейчас, он открыл дверцы термостата, вынул две чашки Петри и поставил на стол, потом еще две. В общем-то, результат был везде одинаков. Прозрачный ореол вокруг разросшейся плесени, иногда до краев чашки. Саша, не говоря ни слова, обнял сначала Андреева, а потом поочередно всех остальных. За окном падали крупные хлопья снега, и солнце светило сквозь туманную дымку. Саша подошел к окну, повернулся к присутствующим и оперся на подоконник, где теперь, к счастью, не было никаких чашек Петри. «Господа», — сказал он, — «то, что вы сделали в медицине, примерно то же, что Галилей в астрономии, но не все это поймут и оценят. Папа умеет быть щедрым, но он не специалист, и на него надо произвести впечатление». С вознаграждением Склифосовского ВОЗ был и ныне там, хотя Саша не сомневался, что Пирогов 10 раз написал царю и объяснил значение открытия. Но обе Сашины медицинские лаборатории в Петергофе и Москве продолжали существовать на деньги Елены Павловны и отчасти его самого. А на Киевскую подкидывал лично Пирогов из своего попечительского жалования. «Мы не ради денег», — возразил Андреев. «Вы, может быть», — сказал Саша, — «но на энтузиазме долго не продержитесь. Я попытался выбить для Николая Васильевича и генеральский чин, и приличный орден, и денежное вознаграждение. Пока глухо, думаю, потому, что Склифосовский выделил непонятную мелкую хрень, которая вроде бы связана с туберкулезом. Это не то, что может поразить обывателя. Нам нужно чудо, и мы его сделаем. Достаточно вылечить от пиемии хотя бы мышь». «Пиемии?» – переспросил Заваркин. «Она стопроцентно смертельна». «Она сейчас стопроцентно смертельна», – уточнил Саша. «Вы же видите, что делает грипп пенициллу с гнойным микробом. Почему в человеческом организме должно происходить что-то иное? Человеческий организм несколько сложнее блюдца с желатином», – заметил Андреев. «Вот и экспериментируйте», – сказал Саша. «Все, как всегда. Основная группа, контрольная группа, и организм пока мышиный. Групп испытуемых, думаю, надо несколько. Для одной дозы, для второй, для третьей. Мы же не знаем, какая нужна. И надо выделить чистое вещество, без частиц гриба и его спор. Это же не грипп убивает бактерии, а что-то, что он выделяет. Справимся», – пообещал Андреев. «Отлично», – сказал Саша. «Московская и Киевская лаборатории уже занимаются тем же самым. Кто первый?» Он достал кошелек, вынул оттуда несколько банкнот и вручил Андрееву. «На лабораторных животных и сопутствующие расходы», — сказал Саша. «Здесь 100 рублей, не будет хватать, я на связи». С деньгами, несмотря на расходы на воскресные школы и возврат долга Гагилю, проблем не было. Капало понемножку со всех мелких бизнесов, а накануне пришли первые 500 рублей от Крестовникова, запустившего производство шампуня. До 20 ноября Саша открыл еще 3 воскресные школы, на базе пажеского и 2 кадетских корпусов. Узнав, что Саша сам не преподает, папа отнесся вполне благосклонно и даже написал записки к директорам с предписанием по воскресеньям предоставлять классы для народных школ. Клочки бумаги, украшенные государевой подписью, обладали совершенно волшебным действием и открывали все двери. Тем временем папа запретил обсуждение крестьянского вопроса, то есть вообще, никаких публикаций. Саша только вздохнул, а 23 ноября в Петербургском университете начал читать лекции профессор Николай Иванович Костомаров, и студенты встретили его рукоплесканиями. Репринтные издания Костомарова Саша читал в перестройку, и они ему нравились, ибо были истории людей, а не масс. Это были брошюры толщиной меньше сотни страниц, зато формата А4, в минималистском красно-бело-черном оформлении, про Ивана Грозного, Михаила Романова, царевну Софию и царевича Алексея Петровича. Серия называлась «Российский летописец». Сашу подмывало спросить, не собирается ли папа разогнать питерский универзовацию Костомарову, но он остановился на более политкорректном варианте. «Сегодня петербургские студенты аплодировали профессору Костомарову», — сказал он. «Можно мне на его лекции походить?» «Август Федорович говорит, что ты и так загружен», — возразил папа. «Для меня это развлечение, а не работа», — сказал Саша. «Мне же не надо будет сдавать экзамен по Костомарову. Я хочу понять, действительно ли он так хороший, возможно пригласить почитать лекции в моих школах». «У тебя грот есть», — заметил царь. «В школах? Ты собираешься просить профессора читать лекции для народа? А почему нет? Если они слишком сложны, я откажусь от этой идеи. Знаешь, почему на самом деле аплодируют Костомарову? Думаю, что это продолжение казанской истории, в знак солидарности с исключенными казанскими студентами». Саше очень хотелось прибавить «ну, я же говорил», но он сдержался. «А про Кирилло-Мефодиевское братство ты не слышал?» «По крайней мере, не помню». «Неудивительно, это история 40-х годов. Было такое тайное общество. Мечтали о славянской федерации. Ты ведь насмехаешься над панславизмом?» «Я в него не верю», — уточнил Саша. «Так вот, они считали, что в состав Всеславянской Федерации должны войти Россия, Украина, Белоруссия, Польша, Чехия, Сербия, Хорватия, Моравия и Болгария. Высшая законодательная власть должна была принадлежать двухпалатному сейму, исполнительная – президенту». «Я тоже за двухпалатный парламент», – сказал Саша, «а назови хоть груздем. Сейм, так сейм. А знаешь, где они планировали устроить столицу своей федерации?» – поинтересовался царь. «Не как в Варшаве», – предположил Саша. «Судя по сейму, не так радикально», – усмехнулся царь. «В Киеве, Саша, в Киеве. Довольно логично для славянофилов», — заметил Саша. «Типичное для них увлечение Киевской Русью». «Это не все», — сказал царь. «Особую роль в своем союзе они прочили украинскому народу, который, по их мнению, унаследовал от казачества свободолюбие и приверженность к демократии, и пропагандировали, естественно, свободу, равенство, братство и бессословное общество». «Ну и что?» — спросил Саша. «Пока я вижу только клуб по интересам. Сколько их было человек?» «Около 12», — сказал папа. «О, да», — усмехнулся Саша. «Великая сила. Как только устояла российская монархия, не иронизируй. Революции начинаются с подобных клубов по интересам. Папа, я отказываюсь видеть какой-либо криминал в любой организации, даже тайной, если только они не делают взрывчатку, не скупают оружие, не организуют повстанческие отряды и не готовят убийства политических и общественных деятелей». «Не было такого, не нашли. Утверждали на допросах, что собирались добиваться всего путем реформ. По крайней мере, Костомаров. Тогда вообще ни за что упрекнуть», — заметил Саша. «Салонные разговоры. Сослали всех, или сразу на каторгу. Не расстреляли, надеюсь, не расстреляли», — поморщился отец. «На каторгу тоже не отправили. В основном, сослали. Иногда после крепости. Костомарова, в Саратов. Тараса Шевченко отдали в солдаты». «Понятно», — кивнул Саша. «Надеюсь, ты всех простил, все вернулись», — уклончиво ответил папа. а Костомарову по ходатайству Ковалевского теперь разрешено преподавать. Ковалевского, это радует, а то он упал в моих глазах. «Саша, ты ведь не просто так просишься на лекции Костомарова?» – спросил папа. «Ты видел его в будущем? Я читал его книги. Просто очень известный историк. После Третьей революции его работы были практически запрещены, пока не наступила оттепель накануне Четвертой революции. После нее их снова начали массово издавать. Кирилла Мефодиевского братство практически забыто, по крайней мере, я о нем не слышал. Ну, ладно, смирился царь, походи на лекции. А как насчет казанских студентов?» Все-таки спросил Саша. «Они могут перепоступить, куда хотят», поморщился царь. «Но восстанавливать в Казанском университете мы их не будем. Они знали, на что шли». И Саша пожалел, что не успел построить университет на базе школы Магнитского. Он бы принял без экзаменов. На лекцию Костомарова Саша затащил Кропоткина. Профессор имел высокий лоб, зачесанные на сторону волосы, круглые очки, усы и бороду. Носил небольших размеров хорват под воротником сорочки и гражданский сюртук. Читал Николай Иванович тихим голосом, изрядно шепелявил и произносил слова на украинский лад, но был настолько воодушевлен предметом, настолько погружал слушателей в атмосферу описываемых событий, что это почти не мешало. Он неподвижно стоял на кафедре, но смотрел не на слушателей, а куда-то вдаль, словно воочию видел то, что описывает. Лекция была как раз о грозном и мерзости тирании, а 27 ноября произошло событие, которое отвлекло Сашу и от Костомарова, и от его лекций. Вечером он получил записку от Константина Николаевича. «У Николы лихорадка с рвотой гастрического свойства», – писал дядя Костя. Саша сначала не придал письму должного значения и в ответной записке пожелал кузену выздоровления. Но на следующий день Константин Николаевич прислал еще одну записку. У Веры то же самое. Они весь день в постели, у Веры сильный жар. Саша пожелал выздоровления и кузине. «Никола весь день был нехорош», писал дядя Костя 29 ноября, особенно под вечер, когда у него зачались очень сильные боли в желудке, мешавшие ему дышать. Ему тогда поставили горчичник. «Мы обратились к доктору Салье, который уже помог Жинке». «Кто такой доктор Салье?» — поинтересовался Саша. Дядя Костя ответил на следующий день. «Доктор Салье, это гомеопат жены. У нас совершенный лазарет. Николе немного лучше, хоть лихорадка еще не прекращалась. Вера опять в постели с лихорадкой и головной болью. У Оли стрельба в ушах и к вечеру тоже лихорадка». «Гомеопат?» — переспросил Саша в ответном письме. «Гони его в шею. Гомеопатия – это плацебо. Они настолько разбавляют свои лекарства, что там не остается действующего вещества». И пожелал выздоровления и второй кузине. «Бедный наш Никола нехорош», — писал Константин Николаевич 1 декабря, — «лихорадка не прекращается, силы слабеют и доктора, кажется, начинают бояться тифуса, хотя не смеют сказать это открыто. Мы в большом беспокойстве». «Я понимаю, почему ты мне все это пишешь», — отвечал Саша. «Да, мы нашли антибактериальное средство, но мы его не проверили даже на мышах. Как отреагирует человеческий организм, не знает никто. Эффективную, но не смертельную дозу не знает никто. Это может быть не бактерия, а вирус, более мелкий возбудитель болезни. Против вируса не сработает вообще, и не должно. Бактерию тифа мы даже не пытались выделить. Я даже не уверен, что это бактерия. Работает ли наша плесень против тифа, не знает никто. Зови меня, но только вместе со священником». 2 декабря, в среду, Сашу разбудили в 7:30 утра, хотя все уроки он сделал еще вечером, так что надеялся, что ему дадут поспать хотя бы до 8. В 9 обычно была утренняя прогулка с папа, и только в 10 начинались классы. Кашов вручил очередную записку от Константина Николаевича. «Николе хуже, и лихорадка увеличилась, и кашель. Сделали консультацию, позвавшись Диккауэра. Он его стетоскопировал, нашли, что левое легкое уже болеет. Диккауэр предлагает дать каламель. Одна надежда на Бога».